ночь успокоила вечер. Тени от фонарей мою скуку лечат, плечи дрожат, в сердце горят свечи, лишь в одиноких окнах пылают печи.